Глава 7. Илика. Как влюбить в себя того, кто на это чувство в принципе не способен? Может, богиня все-таки просто отказала ей таким образом? Да нет, вряд ли. Козни больше пристали темному. И он, надо признаться, не поскупился. Итак, как вести себя с мужем? Что ей вообще о нем известно? Он одинок. Ведь с его стороны на свадьбу не приглашен никто. Она как-то не обращала на это внимания, а тут вдруг кольнула. Даже немного жалко стало. А, впрочем, он сам виноват. Это скорее у него склад характера такой, нелюдимый. Значит, одинокий. И это хорошо. Соперничество Илька любила только в бою. Толкаться локтями с другими претендентками на сердце колдуна унизительно и скучно. Что еще? Что же еще? А, вино любит. Неплохое вино, надо признать. Ильке нравится. Белый цвет ему идет, как ни странно. И у него обалденные клинки. Все. Больше ничего примечательного. И это ужасно. Илька совершенно не умела притворяться. Нет, даже хуже. Она словно заражала своими эмоциями окружающих. И в этом было как благо, ни одной невзаимной влюбленности, так и проклятие. Неприязнь тоже очень быстро становилась взаимной. Где-то в глубине души девушка все же отдавала себе отчет, что причина на самом-то деле — ее поведение и неумение, помноженное на нежелание, эту неприязнь скрывать. Но на какой-то неведомый рок и дар думать было приятнее. На свою свадьбу она вернулась крайне раздраженной. Ей казалось, что она уже все поняла про мужа, и влюблять его в себя — скучнейшая повинность. Но колдун преподнес ей сюрприз, да еще какой! Она даже не сразу правильно поняла, кто кого побил. Подумала, что ослышалась. Ну, не мог же этот задохлик победить Тинка. Но бывший возлюбленный куда-то подевался. А Кар выглядел невозмутимо и даже элегантно. Это она, конечно, промахнулась белым цветом. А гости все твердили и твердили. Победил. Быстро. Красиво. С клинками в руках. А значит, колдовать не мог. И Илька вздохнула свободнее. Пожалуй, это будет даже интересно. Победить его не только на мечах, а она обязательно победит, даже если и не сразу, а поставить на колени еще и по-другому. Итак, поединок начался. Первый удар за ней. Разведка боем. «Скажи», — спросила она, демонстративно глядя в сторону, но поглядывая за ним через ресницы. «Ты мог бы притвориться, что очень-очень в меня влюблен?» И да, она его поймала. Лицо колдуна, обычно невозмутимое или носящее маску презрения, вытянулось от удивления. Всего секунда, но она заметила и внутренне торжествующе улыбнулась. А вывести противника из равновесия, удивить, ошарашить, обескуражить — первый шаг к победе. А, впрочем, противник ей попался, судя по всему, достойный. Она ожидала, что он либо сразу откажется, дескать, такими глупостями не занимаюсь, либо презрительно-подозрительно скривится и спросит, зачем это? Точно с таким же посылом, как и в первом варианте. Акар же выдержал паузу и осторожно ответил. «Думаю, да, смотря зачем». Ее ход. Можно прикинуться совсем дурочкой и рассказать про богиню. Но даже ей, ошибка умная, она себя не считала. Понятно, что цветами и подарками деву не проведешь. А уж колдун-то наверняка знает больше. Он и про истинный брак в курсе был. А она не очень. Так что этот вариант не даст ничего. Притворяться колдун не станет. А она раскроет свои карты и лишится всех козырей. Хотя козыри — это, конечно, громко сказано. Но все же. Нет, не годится. Куда больше пользы можно извлечь, если он действительно будет притворяться? Глядишь, если ей очень повезет, и сотрется грань между игрой и жизнью. С ней самой так бывало. С этим чурбанчиком шансов, безусловно, меньше. Но надо начать хоть с чего-то. Мне кажется, это будет неплохой дополнительной маскировкой при поездке в Таргон. И... Она сделала тщательно выверенную паузу и отточенным движением опустила глаза. «Мои подруги, они утверждают, что ты на них глазел и хотел, и думал». В этом месте, кажется, муж смутился. И Илька, действовавшая по наитию, еле удержалась, чтобы не улыбнуться. «Ну точно, глазел. И чувствует себя за это виноватым». «Какой совестливый мальчик! Кто бы мог подумать?» «Добавим немного». «Я», — произнесла она дрогнувшим голосом, — «чувствую себя униженной». И виновато шепнула. «Совсем». «Ладно», — сказала Кар. «Слишком поспешно, как ей показалось. Подумал, что она вот-вот разрыдается, не иначе». Оказывается, манипулировать мужчинами не так уж и сложно. Хотя ей все равно не по нраву. Все эти хитрости и ужимки совершенно не ее. Но с богиней не поспоришь. Придется как-то изворачиваться и на ходу учиться всяким женским хитростям. Муж тем временем поднялся с кровати и стал одеваться. Сначала Илька подумала, что он собирается спать, ибо спит в пижаме. И чуть не хихикнула. Но он одевался так, словно собрался на тренировку. «На тренировку?» «Я с тобой», — предложила, а скорее даже попросила она. Он задумчиво смерил ее взглядом и кивнул. «Внизу, через 5 минут». Илька возликовала и стрелой бросилась переодеваться. «Тренироваться с мастером — это волшебно!» Ну и что с того, что ночью и после свадьбы? В конце концов, то, чем люди занимаются в первую брачную ночь, их личное дело. Хотят — спят, хотят — не спят, хотят — на мечах дерутся. Или бегают. Оказывается, муж собирался на пробежку, а вовсе не раскрывать тайны своего фехтовального мастерства. Илька расстроилась, но виду не подала, как ей казалось. И сдавать назад и отказываться тоже не стала. Надо же как-то налаживать контакт. А общее дело — прекрасный повод. Этот гад двужильный. Илька и сама в неплохой физической форме. Но уже давно выдохлась и со счета сбилась, какой круг они наматывают. И только какая-то глупая гордость не дает ей упасть на землю и притвориться мертвой. Но такими темпами скоро и притворяться не надо будет. Интересно. А правда, что колдуны могут оживлять умерших? Девушка покосилась на мужа и тут же запнулась о какой-то неожиданно бросившийся под ноги корень. Чуть не пропахала носом освещенную луной дорожку. Еле успела подставить руки. И теперь застыла на четвереньках, понимая, что подняться выше ее сил. «Все в порядке?» — склонился к ней колдун. И Илька неожиданно поступила с принципами. «Подвернула ногу», — жалобно сообщила, презирая себя за слабость и ложь, но не находя в себе сил поступить по-другому. «Ты беги дальше, а я, пожалуй, домой». «Доползу? Или допрыгаю?» Немного язвительно и весело поинтересовался колдун. Илька даже подумала, что он не поверил. «А тебе не все равно?» — огрызнулась она. «Ишь, весельчак! Хоть вопрос, конечно, логичный». «Все равно», — спокойно согласился колдун. И куда-то отступил из поля зрения, чтобы уже через несколько секунд подхватить ее на руки. «Ну-ну», — немного злорадно подумала девушка. «Ставлю на то, что больше 2 минут ты не продержишься. Все же она весит, наверное, почти как он сам. А еще с учетом пробежки Так что девушка напряглась, ожидая, что ее вот-вот уронят. Или намеренно бросят. В лучшем случае вежливо положат, придумав даже какое-то объяснение. Хотя вежливость — это не про Акара. Но прошло уже куда больше 2 минут. Как назло, упала она в самой дальней части парка. А колдун все так же шел с ней на руках и намерений избавиться от своей ноши не выказывал. Ильке сделалось неловко от его неожиданного благородства и своего обмана. Может, стоит признаться? Он ведь тоже устал на пробежке. Вон, волосы, рубаха, все мокрое. «Давай, может, я пойду сама, просто опираясь на тебя», — предложила она сделку своей совести. Колдун не удостоил ее ответом. И это прогнало зародившееся было моральные терзания. «Хочешь нести? Неси». С каким-то даже удовольствием решила девушка и заерзала, устраиваясь поудобнее. Он и тогда не уронил и ничего не сказал. Утро принесло с собой ощущение разбитости во всем теле, а также полный душевный раздрай. Илька чувствовала себя обиженной собственным сном. Ведь ей приснилось, что она домогается колдуна. Ладно бы еще наоборот, но чтобы она, его! Похоже, подсознание ее предало. А может, во всем виноват истинный венец? Или то, что он нес ее на руках до дома? Все же это не так часто с ней случается. А может, эта богиня так развлекается? Сейчас, в здравом уме и трезвой памяти, Илика не чувствовала к мужу ровно никакого влечения. Впрочем, и какого-то особенного отвращения тоже. И запах пота, надо признать, не вызвал у нее вчера какого-то особого отторжения. Она его даже не особо-то и заметила. Помнит лишь, что рубаха была вся мокрая. Ночью же снилось ей, что она также пришла к нему в спальню, как и вчера, и скользит руками по его телу, точно так же, как вчера взглядом. А колдун словно и не замечает, смотрит на нее холодно и отстраненно. И хоть и не отталкивает, но это все равно унизительно. Как назло, сон был на редкость ярким и запомнился хорошо, в мельчайших деталях, чтоб его. Стоило подумать о муже, как сон услужливо подсовывал картину стройного, даже, пожалуй, тонкого, но сильного тела, по смуглой коже которого скользит ее рука, смущая и настраивая на совершенно ненужный ей лад. Илька выругалась и отправилась в гостиную вместо столовой. Она сначала посмотрит сваленные там подарки, а потом в одиночестве позавтракает. Да и прихрамывать надо не забыть. На какую только ногу? Вчера она вроде не называла. Эх, солгавший раз. Может, не притворяться больше. Если спросит, сказать, что уже почти не болит, что на ней все быстро заживает. Илька начала с самых больших коробок. Как и ожидалось, ничего стоящего. Сплошная безвкусица. Дорогущая, но от этого не менее, а даже более нелепая. О, а вот это убожество она даже помнит. Девушка осмотрела золотую вазу для фруктов, инкрустированную со всех сторон драгоценными камнями, и похихикала. Это был переходящий подарок, который каждый получивший украшал еще чем-то и передаривал дальше. Потому что дома такое никому не нужно. Вот и кочует эта фиговина. Отставив чашу в сторону, ибо собиралась ее обналичить, чтобы было на что жить, когда разведется, Илька потянулась было к следующей большой коробке. Но тут ее взгляд упал на маленький изящный сверток. «Несравненной Илике», — гласила надпись. И это было необычно. Все подарки были подписаны Акару и Илике. Да, муж первым, потому что муж главный. И обязательно указывалось от кого. А этот? Только ей и без подписи. Сердце немного ёкнуло. Может, Тинка? Прощальный подарок? Как-то они совсем по-дурацки расстались, и она повела себя некрасиво. Не объяснила ничего толком, слишком злилась на колдуна. Неужели у него хватило благородства ее простить и даже поздравить? Почти убедив себя, что это от него, Илька разворачивала сверток с нежностью. Нет, ничего вернуть она не хотела. Но ведь было им вместе здорово. И теперь, когда не будет больше его настырных преследований, она сможет помнить то хорошее и думать о нем, как о друге. Фу! Невольно фыркнула девушка, развернув, наконец, таинственный подарок. Это точно был не Тинка. Разве что он хотел бы над ней посмеяться. Да и то вряд ли. Бусы. Вот какой человек, находясь в здравом уме и хоть немного зная ее, будет дарить ей бусы? Пусть и необычные, полупрозрачные, из больших бирюзово-зеленых овальных бусин. Тьфу! Она отбросила украшение в сторону и потянулась к отложенной из-за этого свертка большой коробке. Но не успев дотронуться, вскрикнула и схватилась за руку. Там, где она прикасалась к бусам, появилась синяя тонкая линия и теперь неумолимо сжимала руку, передавливая кровоток. Илька ошалело смотрела на стремительно бледнеющие пальцы и не понимала, что происходит, а главное, что предпринять. И лишь когда они начали синеть, сорвалась с места и бросилась искать Акара, молясь всем пятерым сразу, чтобы тот оказался дома, быстро нашелся и смог помочь. Ей повезло. Муж оказался дома и то ли что-то почувствовал, то ли тоже захотел посмотреть подарки. Но встретились они почти у дверей в гостиную. «Помоги!» — выкрикнула перепуганная девушка, выкидывая руку вперед к лицу Акара и чуть не заехав ему по носу. «Что?» — начал было муж, но тут же замолчал, взяв ее руку в свою. А лицо его сделалось каким-то хищным. Если бы она уже не была в ужасе от перспективы потерять руку, наверное, впала бы в крайнюю степень испуга теперь, когда он призвал свою силу. Илька чувствовала это так, словно воздух вдруг обрел невидимые глаза, и теперь враждебно на нее смотрит. Он что-то сделал, и давление на руку чуть ослабло, но не ушло. Девушка боялась смотреть на несчастную конечность, поэтому не отводила взгляд от лица мужа. Он ведь хороший колдун, должен справиться, ведь рука ей жизненно необходима. Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста! Колдун вдруг вскинул на нее свои темные глаза, а потом его лицо оказалось близко-близко, и она ощутила мимолетное прикосновение к губам, которое, впрочем, не успела ни осознать, ни обдумать. Внутри словно что-то взорвалось и мгновенно растеклось по рукам и ногам, согревая кровь. И давление наконец-таки прекратилось. Однако взглянуть на руку Илька осмелилась не сразу. Вдруг она просто перестала чувствовать. Вдруг колдун лишь обезболил, а пальцы она уже потеряла. А это вот покалывание, это фантомное, говорят, бывает. «Нормально», — сказал Аккар, и ей показалось, что с облегчением. И спросил, как-то нехорошо прищурившись. «Откуда?» «Подарили». Неожиданно заикаясь, ответила девушка. А он снова оказался как-то очень близко и опять поцеловал. На этот раз прикосновение длилось чуть дольше, и Илька ощущала, как он забирает то, что вложил в нее при предыдущем поцелуе. Хотя какой это поцелуй? Так, прикосновение, вызванное суровой необходимостью. А вот теперь... Теперь да, поцелуй. Недолгий, словно случайный, но всю свою силу он из нее уже забрал. Она чувствует. Так что это просто так. Все закончилось раньше, чем она определилась, как на это реагировать. С одной стороны, ей надо его в себя влюбить. Так что на поцелуй можно было бы и ответить. Тем более, что прикосновение оказалось довольно-таки приятным. Да и за спасенные пальцы. Илька полюбовалась на опухшие и покрасневшие, но, несомненно, целые и все еще принадлежащие ей пальчики. Она сама готова его расцеловать. С другой стороны... С другой, он уже давно не целует ее, а что-то спрашивает и смотрит требовательно. А она стоит, как оглушенная, и ничего не понимает. Видимо, отчаявшись добиться от нее какой-то адекватной реакции, Акар пожал плечами и отправился в гостиную в одиночестве. Илька проводила его голую спину взглядом, отогнала воспоминания о сне и поспешила следом. Ее начало трясти от запоздалого понимания, что было бы, если бы она примерила эти бусы, как сделала бы каждая нормальная женщина. Их с Акаром уже не было бы в живых. Произошедшее они не обсуждали. Но все подарки теперь вскрывал колдун. И только детально все осмотрев, передавал ей. Обнаружив еще один небольшой сверток, почти близнец предыдущего, разве что предназначался он просто Илике, а не несравненно ей же. Она хотела его вообще выбросить. Но Акар заинтересовался, забрал и распаковал сам. Долго читал вложенную записку, а затем показал ей сам подарок — кинжал. «Нужен?» «Нужен», — согласилась девушка, узнав любимый кинжал Тинко. Но теперь ей было совершенно не до него. Не до Тинка, его мотивов, надежд и чаяний. Кинжал-то она возьмет, всяко пригодится. «А это?» Как-то неодобрительно помахал письмо Макар, явно желая услышать «нет». «И это?» Из какого-то непонятного духа противоречия сообщила девушка. Муж скривился, но все отдал. Письмо было странным. Тинка никогда так не писал. Многословно, цветисто и бестолково. И лишь натолкнувшись в самом конце письма на «Всегда буду любить тебя», Илька сообразила, что это шифр. Надо смотреть на заглавные буквы. «Кинжал убьет колдуна», — гласило послание. И девушка непроизвольно взглянула на кинжал и затем на предполагаемую жертву. Видимо, кинжал как-то заговорен или выкован из специальной стали. Жаль только, ей это все ни к чему. По крайней мере, пока истинный брак действует. Но кинжал взяла. Мало ли как жизнь повернется, и кто попадется на запутанных дорожках судьбы. «Детский шифр», — сообщил ей Акар с отчетливо читавшимся пренебрежением. «А он правда особенный?» — не стала смущаться Илика. Но на всякий случай уточнила. «Я про кинжал». «Да», — помедлив ответил муж. «На сам кинжал колдовство не действует. Но, — кровожадно прибавил он, — это не значит, что нельзя заколдовать того, кто за этот кинжал держится».